Часть шестая. Все, что вам нужно, это любовь. Любовь — это все, что у нас есть. Единственный способ помочь друг другу. Еврипид. Глава первая. Выбирать любовь. Есть кое-что, способное значительно ускорить весь процесс. Мы можем сознательно сделать выбор. Либо впустить любовь и свет в свою жизнь, либо продолжить сражаться с теми же старыми, основанными на страхе проблемами. Проблема слова «любовь» заключается в том, что зачастую оно вызывает сентиментальные чувства, подобные тому, что мы ощущаем при виде очаровательного щенка. Любовь, о которой говорю я, иная. Это совокупность сострадания, нежности, стойкости и действия. Именно поэтому слово «любовь» не очень подходит, а многие из нас связывают его с болью. Когда мы были детьми, мы любили своих родителей безусловно и искали их одобрение и принятие, и все мы бывали уязвлены и ранены некоторыми их действиями и мнениями о нас. Именно так появилась внутренняя боль, отражающая кармические закономерности и прошлые жизни. Мы все стремимся к безусловной любви, когда нас любят просто за то, что мы есть, однако в нашем мире ее нелегко отыскать. Возможно, нам стоит снизить свои притязания и сначала попытаться самим принять себя. Но затем, чтобы получить принятие других людей, нам прежде необходимо принять их, и для этого мы сперва должны принять себя такими, какие мы есть. Мы несовершенны. Мы — люди, стремящиеся выжить в мире. Ошибающиеся время от времени, обижающие других, иногда нечаянно, а иногда и намеренно, с присущими нам импульсами саморазрушения и отчаянной потребностью контролировать свои страхи и ощущения неполноценности при помощи контроля за другими. И все же, в первую очередь мы души, которые здесь, в человеческом обличье, учатся тому, чему должны научиться в своем путешествии через жизнь. Мы — энергия, мы все взаимосвязаны, все едины как часть энергетического поля Вселенной. И если бы мы могли признать это и выражать друг другу сострадание, доброту и любовь, на которые мы способны, мир был бы совсем другим. Все мы индивидуальны, следуем своему собственному пути. Однако все души движутся в одном направлении — к просветлению. И на этом пути самым естественным является желание любить и быть любимым не только одним определенным человеком, но и другими. Итак, хорошие новости. Если мы хотим, мы можем сознательно выбрать любовь. Мы обладаем поразительным умом, умом, который может контролировать боль, умом, о способностях которого у нас имеются лишь поверхностные представления. Эта книга посвящена развитию умения использовать свой ум во благо себе и другим, чтобы вы жили в этом мире более позитивно и получали желаемое, не раня других и принося пользу. Если мы хотим любить и быть любимыми, то почему столь многие люди выбирают страх, а не любовь? Этим миром управляет страх. Оглянувшись вокруг, вы увидите беззаконие, попустительское отношение к преступлениям со стороны полиции, юнцов, носящих огнестрельное оружие. Совсем недавно четверо мужчин вошли в ресторан в Бате, размахивая оружием. Было 7 вечера, пришедшие в ресторан посетители праздновали Рождество. И это произошло в одном из самых безопасных городов Великобритании. Загляните в газеты, вспомните о волне терроризма, о доступности оружия массового поражения любому тирану с деньгами. Представьте, как вы проходите через двойные двери в универмаг на первый этаж. Там по правую руку от вас выстроились стеллажи отдела страха. На полках надписи «Гнев», «Ненависть», «Ревность», «Жадность», «Жестокость», «Эгоизм», «Депрессия», «Ярость», «Зависть» и так далее. Слева расположились похожие полки отдела любви. На полках надписи «Блаженство», «Радость», «Поддержка», «Смех», «Бескорыстие», «Забота», «Красота», «Гармония», «Истина», «Понимание», «Сострадание». Вы смотрите по сторонам, зная, что вы можете выбрать любое из этих качеств и забрать его себе, если таково ваше желание. В какую сторону вы направитесь? В сторону любви или страха? Ответ очевиден, не так ли? Никто в трезвом уме не пойдет направо, все мы направимся прямо к любви. Нам не потребуется много времени, чтобы принять решение, и мы скептически посмотрим на тех, кто бродит в отделе страха. Так почему же мы выбираем страх и все его последствия вместо любви? Я думаю, есть два возможных ответа на этот вопрос. Первый ответ — в силу привычки. Он настолько знаком нам, что мы полагаем, что он является обязательной частью окружающего. И поскольку мы в это верим, так и происходит. Мы просто полагаем, что так устроен мир, и не задумываемся над тем, можем ли мы сделать иной выбор. Второй ответ. Потому что в глубине души мы верим в мир нехватки, и это пугает нас. Мы видим, как матери с детьми в Африке проходят по 20 миль, чтобы найти воду. Мы видим голодающих детей, эпидемии болезней. Нас пугает нехватка денег, еды. Мы думаем, что всего этого в мире недостаточно, и мы должны вырвать свою часть и еще чуть-чуть, чтобы чувствовать себя в безопасности. Мы должны выживать, поэтому каждый за себя. И, конечно, именно эту культуру принимают правительство и большой бизнес. Каждый за себя. Всем нам нужна любовь. Боязнь нехватки уходит своими корнями в детство. И причиной ее является нехватка любви, которую мы переживали в то время. Как бы наши родители не любили нас, они не могли любить нас абсолютно каждую минуту. Так в нас развивалась неуверенность в своей способности выжить без любви наших родителей. Когда люди взрослеют, эта неуверенность выражается в том, что, по мнению взрослых, им необходимо для того, чтобы выжить в этом мире. Вспомним иерархию потребностей Маслоу. Каждый из нас желает любви и нуждается в ней, в знании, что нас любят такими, какие мы есть. Многие из нас стремятся к отношениям по типу ребенок-взрослый, в которых, как мы полагаем, мы можем получить любовь и заботу, которых недополучили в детстве. Именно поэтому нас привлекают люди, похожие на наших родителей. И многие из нас проводят всю жизнь, стараясь восполнить ту нехватку любви, наполнить черную дыру внутри нас каким угодно способом. Поиск любви — это очень человеческое стремление. Но оно приносит нам всевозможные беды и тревоги, потому что с человеческой любовью связано еще многое — боль, гнев, ревность и все остальное. Некоторые люди считают удивительным то, что примерно половина браков в наши дни заканчивается разводом. Я же считаю еще более удивительным то, как выживает оставшаяся половина. И все же в каждом из нас есть бесконечный источник любви. Его высокая вибрационная энергия связывает нас с любовью, существующей в энергетическом поле Вселенной, с любовью Бога ко всем нам. Так как в конечном итоге мы все едины, мы являемся ничем иным, как любовью. Бог дает нам то, чего мы хотим, и если мы хотим жить в страхе, то происходит именно это. Люди закрываются от любви, говоря: «это невозможно». Так нельзя выжить в мире. И всеми ими, конечно, движет страх. Вот упражнение, которое поможет вам соприкоснуться со своей любящей частью. Упражнение 20. Выбирать любовь. Сядьте удобно, закройте глаза, несколько раз глубоко вздохните и расслабьтесь. Повторяйте про себя: «Я выбираю любовь», как мантру, снова и снова. Сосредоточьтесь на чувствах в своем теле. Когда обнаружите боль или неприятное ощущение, представьте себе, как свет падает туда, облегчает боль, смазывает место целительным бальзамом. Теперь, когда вы готовы, сосредоточьтесь на своем сердце. Представьте себе его окруженным мягким белым светом. Почувствуйте этот свет. Мягкость, теплоту, нежную любовь, которую этот свет содержит. Теперь начните распространять этот свет по своему телу, вниз по рукам, по ногам, направьте его в свою голову. Почувствуйте, как этот свет баюкает вас, оберегает вас, окружает вас. Не волнуйтесь, если почувствуете прилив эмоций. Это часть вашего путешествия. Будьте со своим светом столько, сколько пожелаете. Когда будете готовы, постепенно возвращайтесь обратно в комнату. Почувствуйте, какое влияние это упражнение оказало на вас. Что вы чувствуете к людям вокруг вас? Выполняйте его дважды в день, чтобы привыкнуть к ощущению этого мягкого белого света, своей любви, чтобы оно стало для вас нормальным ежедневным переживанием. Используйте этот свет для того, чтобы помочь себе в тяжелые минуты, когда вы испытываете боль, когда вас поразил недуг. Направляйте свет к больной части вашего тела и окружайте ее им. Попытайтесь направить часть света членам семьи и друзьям. Представьте их себе, а затем окружите своим мягким белым светом, своей любовью. Попробуйте проделать это со своими коллегами, которые переживают стресс или злятся. Когда вы выбираете любовь, она пересиливает все негативное, что может быть в вас. Не только вы лично чувствуете себя великолепно, это полезно и для планеты, поскольку вместо негативной энергии вы будете выпускать в окружающее пространство любовь, а наша планета сегодня нуждается в любви. Поэтому, выбирая любовь, вы помогаете миру.